Конец 70-х годов. Гарвардский университет, один из бастионов американского высшего образования, давний оплот идеологии буржуазного либерализма. Сколько поколений выпускников Гарварда в своей политической, общественной деятельности или в научных трудах уверяли в безбрежности демократии в Соединенных Штатах Америки. Сколько сил они тратили на защиту американского образа жизни. Но вот в один из декабрьских дней 1979 года президент Университетской ассоциации студентов черных Линда Джексон нашла настенный календарь в своей комнате, весь исписанный угрозами. «Тебе осталось жить 10 дней, Ку-клукс-клан, объединяйся». Джексон много раз обещали расправу, если она не прекратит мутить воду, поднимать шум в университетском городке. Это не единичный террор, не случайность. В конце 1978 года страну всколыхнуло заявление единственного черного члена Верховного суда Соединенных Штатов Америки маршала. Никто из черных не поднимался выше него по лестнице американского правосудия. Более 10 лет маршал хранил молчание по расовым проблемам, но все-таки не удержался. Не верьте мифу о том, что проблема расового неравенства в Соединенных Штатах Америки может быть когда-либо решена, или что эта проблема уже решена. Настаивал он, проблема отнюдь не решена. Маршалла особенно тревожило, что в Соединенных Штатах Америки набирают силу экстремистские организации расистов. Особенно Ку-клукс-клан. Клан никогда не умирал. Просто его члены перестали носить колпаки, без них удобнее, дешевле. Какой там умирал, если даже в Нью-Йорке до середины 70-х годов членам Ку-клукс-клана не возбранялось работать воспитателями в тюрьмах. Поразительную практику пытались было прекратить, но в 1979 году суды вновь разрешили членам клана осуществлять надзор за заключенными, в большинстве своем черными. В мае 1980 года взорвался расовыми беспорядками город Майами в штате Флорида. В который раз выявилось, что остаются нерешенными острейшие проблемы, вызывавшие мятежи черных в 60-е годы. Свыше трети черных граждан Майами жили ниже официального уровня нищеты. Уровень безработицы среди черных достигал 17%, а среди черной молодежи в 2 раза выше. Расизм и нищета – вот силы вулканического социального извержения в Майами, разъяснили кандидаты американских коммунистов на выборах 1980 года Гесс Холл и Анджела Дэвис. Правоту оценки подтвердили наблюдатели со стороны. Урок Майами показал, что подавляющее большинство негров живет в такой же безысходности на обочине американского общества, как и накануне движения за гражданские права, констатировали западногерманские журналисты. Полицейский произвол против черного населения, участие Ку-клукс-клана в организации вооруженных рейдов против черных, безнаказанность убийц, провокации национальных гвардейцев, отпор со стороны черных – вот картина событий в Майами. Она мало отличалась от привычной картины расовых волнений в других городах. А там, где в 60-е годы начинались знаменитые марши борцов за гражданские права, все чаще топали люди в белых балахонах –